Как писала южнокорейская интернет-газета Tongil News, Тэджонская штаб-квартира Южнокорейского комитета за реализацию межкорейской декларации от 15 июня 21 февраля в Тэджоне устроила собрание. Она выразила свою готовность активизировать борьбу за успешное проведение общенационального форума за мир и объединение Родины и развитие межкорейских отношений. Участники собрания приняли резолюцию, где обязались непременно провести общенациональный форум.